Михаил Степанович, вы, как человек, знающий аэроплан не по почтовым карточкам, начал было Ордовский и, заметив мой удивленный взгляд, добавил, не удивляйтесь, новости среди нашего брата распространяются с завидной быстротой. Так вот, нам всем интересно, насколько времени хватит лета аэроплана, если, скажем, вдруг закончится топливо или же топливный бак будет иметь течь. Вопрос, к счастью, не застал меня врасплох. В пионерские годы я с удовольствием занимался в кружке юного техника и немного разбирался в моделях самолетов, сделанных мною по рисункам, на которых были изображены оригиналы. Если вы, господа, имеете в виду кукуруз, начал было я оживленно, но тут меня словно молнией пронзило. Какой кукурузник? Первая четверть 20 века. Никто из присутствующих слова то такого сроду не слышал. Мне оставалось лишь громко закашляться, чтобы отвлечь внимание присутствующих. К моей внутренней радости, кашель сделал свое дело. Никто не зациклился на слове, высказанном мною по неосторожности. «Простите, господа», — сказал я, откашлившись. «Так вот, та модель аэроплана, из которой чудесным образом меня спас урядник Казимиров, учитывая конструкцию крыльев и вес самого летательного аппарата, сможет пролететь, точнее парить, пикируя к земле без топлива, примерно верст 6-7. «Да неужто 7 верст?» — удивленно спросил прапорщик Веселов. «Возможно, и немногим больше», — добавил я. «Все зависит от умения и опыта пилота. Что я вам говорил?» «Господа», потирая руки, воскликнул поручик Ордовский, «слова Михаила Степановича подтверждают мои предположения». «Что ж, господин поручик», с досадой в голосе ответил прапорщик Веселов, «можно вас поздравить с выигрышем». «А на что спор вели?» поинтересовался Аверин. «На две бутылки французского шампанского», ответил Зиновьев. «Откуда в этой глуши шампанское, да еще французское?» удивился Аверин. «Как говорит ваш урядник Казимиров», сказал Зиновьев, где было, там уже нет. Так вот кто расстарался, усмехнулся Аверин. Харлам пехоть лешего из под земли достанет. Что ж, господа, поручик Ордовский, держа в руках бутылки, слегка стукнул их друг о друга. Не желаете ли разделить, или, может, теплой водочки? Зиновьев с Веселовым оживились, предвкушая нескучный остаток вечера. Мы с Авериным остались равнодушными. А вы как же, обратился к нам выигравший в споре Ордовский. «Прошу простить, господа», — ответил за нас обоих Аверин, «нам с Михаилом Степановичем еще нужно решить несколько задачек». Никто не стал задавать лишних вопросов. Все понимали, что если нужно, то значит это действительно важно. Ордовский махнул Зиновьеву и Веселову. Все трое вышли из палатки и, расположившись у соседней палатки у костра, с такими же офицерами, принялись дегустировать французское шампанское, сдабривая его приятными воспоминаниями о царствовании последнего русского царя из династии Романовых. «Что, Михаил Степанович», — сказал Аверин, — «когда мы остались одни, долг зовет. Вы составьте маршрут по карте, а я отдам распоряжение своему заместителю. Кто знает, сколько нам придется быть на задании». Аверин вышел из палатки, и я остался совершенно один. Мысли мгновенно переключились на более приятное, чем эти бездушные карты и маршруты. Зоя. Конечно же она, это милое ангельское создание, это воплощение чистоты и непорочности, ее глаза, ее голос, улыбка, все это было неповторимым, будто сказочным. Варвара, невеста моя из далекого будущего, потеряла актуальность, и тоже поблекла в моей памяти, канув в небытие вместе с Мишкой Комсоргом. Возможно, потом, что-то изменится, но точно не сейчас. Я поймал себя на мысли, что вовсе не могу без Зои. Ангелочек пустила корни в моем сердце, и даже Ленин и возможные задания партии блекли на фоне мысли о сестре милосердии. В отличие от них, Зоя была совсем рядом, в шаговой доступности, как любил говорить мой дедушка. И пусть еще нет того чувства, что называется любовью, но в моем сердце отдавалось теплой волной всегда, когда я думал о Зое, а я о ней думал практически постоянно. Вот и сейчас мыслями я был там, в госпитале. И одна из этих мыслей, самая шальная, словно иглой пронзила сознание. Я же ухожу в разведку через несколько часов, и неужели я не увижу Зою? А вдруг это последний бой? Ну, или как там называется? Я же вам не Харлампия, и опасность не мое второе имя. Таких, как я, убивают сразу. Чего там греха таить? Один раз повезло и вытащили из горящего аэроплана. Второй раз могут и не успеть. И всем начихать, что у меня миссия. Или то, что я вообразил миссией. Зоечка, прошептал я. Не раздумывая, я схватил карту, быстрыми движениями набросал маршрут, по которому нам придется идти, а также условно обозначил примерное расположение сил красных. Еще раз осмотрел свою работу и довольный поднялся, чтобы незамедлительно направиться в сторону госпиталя. Я уже выходил из палатки, как что-то заставило меня вернуться. Карта. Как непозволительно было оставить ее так лежать на столе. Я аккуратно сложил карту и засунул ее за пазуху гимнастерки. Теперь в порядке. Комар носа не подточит. Мельком взглянул на часы. До выхода нашей группы оставалось 1,5 часа. Минут 40 у меня было в распоряжении. Не теряя времени, я быстрым шагом направился к госпиталю. У соседнего костра раздавались голоса, среди которых выделялся густой баритон Нордовского. «И все, господа, победа будет за нами», — донеслось до моего слуха. «Бог за правых, и он от нас не отвернется, когда придет время решающего сражения». Я прибавил шаг и минут через 10 стоял под окнами сестринской комнаты военного госпиталя. Глава 11. Серые сумерки окутали местность. Темнело быстро. Сквозь темно-синюю пелену неба уже начинал просачиваться свет далеких звезд. Пока неясный, он легко трогал предметы, заставляя их терять очертания. Стараясь не привлекать внимания часовых, стоящих у входа в госпиталь и умело прятающие огоньки самокруток в кулак, я пробрался на задний двор и стал внимательно вглядываться в полутемные, лишь слегка освещенные тусклым светом, больше похожим на мерцание свечей, окна. Кое-где стекла были перетянутыми белыми полосками крест-накрест, и сейчас напоминали декорации из фильма про войну. Я чертыхнулся, отгоняя наваждение. В таком заблуждении я уже был. Насколько я понял, когда лежал на лечении, комната сестер милосердия находилась рядом с кабинетом главного врача, точнее начальника госпиталя, сурового полковника, чего стояли густые седые усы. Они то весь образ и перекрывали. Запомнил только еще одинокое пенсне на шнурке, через которое доктор иногда на меня изучающе поглядывал. Дорогу к кабинету я запомнил. Память не подводила, иногда преподнося сюрпризы в виде таких мелочей. Но одно дело, когда ты находишься внутри здания и тебя чуть ли не за руку доводит до нужного кабинета, оставляя перед дверью. Совсем по-иному выглядел поиск заветной комнаты снаружи. Казалось, что все окна похожи друг на друга. И, когда я совсем отчаялся и запаниковал, в одной из них зажегся свет, более яркий, чем в других комнатах, и напротив окна возник до боли знакомый мне силуэт. Дыхание сразу перехватило, в висках заломило. От волнения затряслись пальцы, и я сжал кулак, чтобы успокоиться. Что это со мной? Никогда так не потряхивало. Но я и на свидания ходил нечасто. Если честно, практически никогда. С Варварой было не так. Иногда мне казалось, что это она водит меня на свидание, выгуливает в кино. Зоя. Ёкнуло мое сердце. Я чуть не выкрикнул это вслух, но вовремя сдержался. Не хватало еще, чтобы меня заметили караульные. Такие, если и не бабахнут в упор, то скоро руки заломают. Здесь каждый встречаемый мной солдат выглядел двужильным, крепким и точно сильнее меня. Я ощущал себя ребенком, случайно оказавшимся среди взрослых мужчин. Заломают и объясняют потом, что я делал на территории госпиталя, не будучи пациентом. Я думаю, мало поверит моему сбивчивому рассказу. Но как показать Зое, что я здесь? Не хотелось, конечно, прятаться. Не дай бог, Зоя заметит. Как это будет все выглядеть? Не нашлось ничего более оригинального, как бросить небольшой камешек в окно. «Дзинь!» — отозвалось стекло. Слишком громко, как мне показалось. Я вжал голову в плечи и затравленно осмотрелся по сторонам. Тихо. Силуэт в окне замер на месте. Я нащупал рукой еще один камешек, и он встретился со стеклом, отозвавшись в темноте, привычным. «Дзинь!» Буквально через секунду створки окна отворились, и до моего слуха донесся знакомый мне голос. «Кто здесь?» Я невольно залюбовался голосом девушки, звучащим словно весенний ручеек. Как же мне нравились эти нотки в женском голосе. Ничего очаровательнее я никогда не слышал. Дыхание снова перехватило. Нога предательски дернулась, подгибаясь, колено стало ватным. «Отвечайте быстро, кто хулиганит?» Более уверенно произнесла сестричка. В голосе послышалась скрытая угроза. Я глупо улыбнулся, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. Иначе я вынуждена буду позвать караульного. «Считаю до трех», — подумав, добавила Зоя. Я сразу опомнился. Шагнула из тени дерева. «Не нужно караульного», — отозвался я, медленно, чтобы не испугать Зою, выходя из темноты. «Кто вы?» — Последовал вновь вопрос. В голосе девушки проскользнули холодные нотки. «Простите, Зоя, это...» «Виновато», — ответил было я. Но Зоя перебила меня, воскликнув. «Господин прапорщик, как вы меня напугали! Что это за глупые шутки? Отвечайте немедленно!» «Простите великодушно, Зоя, я вовсе не хотел вас напугать. Не хотели, а сделали. Я не виноват, виноват», — сказала уверенно Зоя, делая заключение и вынося приговор. «Еще, как виноват. Неужели вы не могли вызвать меня через караульного? Что за неотложное дело в столь поздний час? Скребетесь, как мышь в окно. Это неуважительно по отношению ко мне. Я как-то не подумал об этом. Хотел появиться инкогнито, чтобы никто не знал, что я здесь», — заговорщицки прошептал я, подойдя к окну. «Стихи, что ли, пришли читать?» — вздохнув, сказала Зоя. «Ну, а где цветы и прочие атрибуты военно-полевой романтики, Зоя?» «Да, как вы могли подумать про меня такое?» — искренне воскликнул я. «Я не такой, ничего не исправить. Уже подумала», — серьезным тоном отозвалась девушка. Теперь я смог разглядеть лицо Зои. Она смеялась надо мной и не скрывала улыбки. Поняв, что пронесло, я радостно заулыбался в ответ. Однако мой порыв был практически сразу остановлен, когда медсестра нахмурила тонкие брови и холодно поинтересовалась: «И где же цветы?» Я снова замер, а девушка, видя мою неловкость, весело рассмеялась. От сердца отлегло. Она вовсе не сердилась. Ее простая, но такая глубокая красота не могли оставить равнодушным мое сердце. Мысли о ней, а теперь и эта встреча, наполняли меня чувством, доселе неизведанным. Нет, мне, конечно, нравились некоторые девушки с нашего завода. Опять же, моя невеста Варвара, кровь с молоком, необъятная грудь, размер ноги больше моего, выполняющая нормы плана наравне с мужчинами. Мне тогда многие завидовали, признавая в Варваре совершенную советскую девушку, выкованную для семьи и рождения бесконечных маленьких пионеров. Но Зоя, утонченная Зоя, фарфоровая статуэтка, как же она прекрасна! Это был совершенно иной мир, другая вселенная, и Зоя вписывалась сюда, как нельзя лучше. А я тоже хотел вписаться в новый мир. Он мне казался таким прекрасным и вовсе не чуждым. Сейчас я понимал, что с каждой минутой во мне происходит изменение, и теперь была огромная разница в жизни да и после. Я чувствовал пропасть между моей жизнью до того момента, когда я коснулся в церкви хоругви, и после. Мишка Комсорг стал прапорщиком русской императорской армии, Михаилом Степановичем Григорьевым. Это странно воспринимать, но слово «товарищ» вдруг приобрело другой смысл, и теперь товарищами я мог назвать белых офицеров, которые жили в моей палатке. И кто знает, может, они в ближайшее время станут и боевыми товарищами. Эта мысль меня не пугала, больше не пугала. А почему? Банально из-за Зои, из-за тех рассказов, которые передавались шепотом, и люди, рассказывающие их, гневно сжимали кулаки, а слушатели, наоборот, тупили глаза, и не было никакого наговора. Я понимал, что слышу рассказы с другой стороны, с той, от которой не мог и представить. Ведь белые — это было всегда плохо, а красные — всегда правы, честны и справедливы. Я даже в детстве не хотел играть за белых, считая позором. Такая команда всегда проигрывала, потому что по-другому быть не могло. Красные неизменно побеждали. Что сейчас во мне изменилось? Украдкой слыша тревожные рассказы о злодействах красных, то есть тех, кого я представлял в своей прошлой жизни товарищами и сам к ним относился, мне становилось вдруг нестерпимо больно и даже стыдно за причастность к этому коммунистическому строю, за то, что делается вокруг. Во мне росло чувство недоверия и абсолютного недопонимания всего того, чему меня учили так называемые старшие товарищи из компартии. И если это негодование бродило мыслями в моей голове, то Зоя заняла, если можно было так выразиться, все пространство моего сердца. И дела сердечные всегда перекрывают все остальные чувства. Ангел, сущий ангел во плоти, думал я, глядя на красивое, благородное лицо сестры милосердия с таким коротким, но таким подходящим для нее именем, Зоя. И что же заставило вас, Михаил Степанович, принять такое решение? В голосе Зои слышалась легкая шутливость. Или вы просто решили в столь поздний час подежурить инкогнито под окнами сестринской комнаты, или все-таки пришли почитать свои стихи? Я, слегка смущенный прямым вопросом Зои, замялся. Стихов в своей жизни я написал всего два. Один про трактор, другой про колхоз и комбайн. Оба абсолютно не подходили к ситуации и ко времени. Я, собственно, не хотел. Я вообще случайно проходил мимо, начал мямлить я. Смешной вы, право, Зоя улыбнулась искренне и открыто. Если бы не хотели, то не пришли. Ведь так, так, согласился я, облегченно выдыхая, не найдя больше что сказать. Я смотрел в эти прекрасные, бездонные глаза и не мог насмотреться. Это смутило Зою. Она отвела взгляд, посмотрев в сторону и вдруг неожиданно сказала: «Стихов, видимо, я не дождусь. Замечательный вечер, не правда ли, Михаил Степанович?» «Да, действительно», — бодро отозвался я и не впопад добавил: «Вы можете называть меня просто Михаил». Зоя, словно не услышав мои слова, продолжила: «Как тихо и безмятежно, словно и войны нет, травой пахнет, а не кровью. Будто и не убивают люди друг друга и снаряды не рвутся». «Вы правы», — добавил я. «Михаил, а вас ждет кто-нибудь дома?» — вдруг спросила Зоя и тут же спохватилась, смутившись своего вопроса. «Простите, я такая глупая». «Не говорите так, вы не глупая», — сказал я, «а дома меня ждут только мои родители и дедушка». Я специально сделал акцент на слово «только», догадываясь о смысле вопроса, заданного девушкой. «Варвара не пропадет, не из тех. Погорюет день-два и найдется новый жених». Видимо, Зою вполне устроил мой ответ. Она вновь улыбнулась и сказала: «Замечательно». Я улыбнулся ей в ответ. «Чему вы улыбаетесь, Михаил?» — не преминула спросить тут же Зоя. «Тому, что вижу вас», — откровенно ответил я. «Тому, что вечер задался». Зоя смутилась и, мне показалось, что щечки ее порозовели. «Так что же привело вас в столь поздний час к этим окнам?» — вопрос прозвучал вновь, с более настойчивыми нотками. Именно так спрашивают девушки, когда хотят убедиться в своих догадках и чужих намерениях. «Соглашусь, веду я себя странно и явился без цветов и стихи не читаю. Хотел увидеть вас, Зоя», — слегка сбивчиво ответил я и, замолчав на секунду, добавил уже совершенно серьезным голосом: «Сказать до свидания, мне придется отлучиться на некоторое время». Приказ. С лица Зои слетела улыбка. Казалось, что мысли в ее голове путаются, не находя ответа. «Как отлучиться?» — только и смогла она пролепетать в ответ. «У вас же контузия, вы постоянно улыбаетесь. За вами контроль нужен и уход». «Да нет, я здоров». Вот опять улыбнулись. Зоя ткнула пальчиком в мою сторону. «Просто такой приказ. Поверьте, Зоя, если бы я мог вам рассказать, то непременно бы поведал обо всем. Но...» «Понятно», — поникшим голосом перебила меня девушка. «Это опасно, хотя, что я спрашиваю, каждый день, как последний. Что вам понятно?» — спросил я и тут же осекся. Мой голос прозвучал, как мне показалось, довольно холодно. «Что уходите на какое-то задание», — ответила Зоя, — «и, вероятнее всего, это военная тайна. Я не первый день на этой войне и знаю о ней не понаслышке». «Это хорошо». «Хорошо, что я на войне», — переспросила девушка. «Хорошо, что все понимаете», — мягким голосом произнес я. «Тем самым вы избавите меня от ненужных объяснений». Зоя вдруг как-то по-особенному посмотрела на меня. Ее бездонные глаза наполнились влагой. «Скажите только одно. Это слишком опасно, дорога в один конец». «Вовсе нет», — постарался успокоить я Зою. «Прогулка, небольшая прогулка. Не успеете соскучиться, и я вернусь с цветами. Обещаю исправиться». Я козырнул, подтверждая свои слова. Никогда за собой подобного не замечал. Зоя недоверчиво взглянула на меня. В ее глазах я прочитал немой укор. «Зачем же придумывать? Если нельзя сказать правду, то лучше вообще ничего не говорить». «И стихами», — тихо добавила девушка. «Зоя, вы будете меня ждать?» — выпалил я, пытаясь разрядить обстановку. «Вас ждать?» — голос девушки дрожал. «Зачем? Ну, если только ради цветов. Принесите мне маков. Хотя нет, не люблю красный цвет». «Как зачем?» — всполошился сразу я. «Потому что вы мне очень нравитесь», — на одном дыхании произнес я. «Очень. Я не могу представить и дня, если не увижу вас». Смущенная, она смотрела на меня и неожиданно заплакала, пугая меня еще больше. Из глаз ее капали крупные слезы, скатываясь по щекам и добегая до уголков алых, слегка пухленьких губ. Как хотелось броситься сейчас к ней, обнять, вытереть слезы и припасть своими губами к ее. Нельзя. Не потому, что окно расположено выше моего роста и забраться в него представляло проблему. Потому, что нравы и воспитание, царившие среди белогвардейцев, не позволяли такого отношения к девушке. «Я должна вам признаться, Михаил, хотя это может показаться и непозволительным», — глотая слезу, тихо произнесла Зоя. Она сделала небольшую паузу и продолжила: «Вы мне тоже нравитесь, но не время для всего этого. Вы понимаете, А чем я? Но, девушка сделала паузу, я буду вас ждать. Вы должны обязательно вернуться. Я был рад слышать эти слова. Чувства переполняли меня. Хотелось говорить еще и еще. Но Зоя вдруг стала серьезной и остановила мой порыв. А сейчас идите, Михаил. Я и так непозволительно много вам сказала. У меня дежурство и мне нужно идти к больным. Если Петр Илларионович увидит, достанется мне по первое число. Зоя, попытался я задержать девушку еще на мгновение, чтобы посмотреть на ее прекрасное лицо, почувствовать ее чистую, непорочную душу. «Вам пора, Михаил», — отозвалась она, закрывая одну створку окна. Затем потянулась рукой ко внутреннему карману своего сестринского халата и мягким жестом бросила мне расшитый голубым узором платочек. «Возьмите, он будет напоминать вам обо мне». С этими словами Зоя закрыла окно и через секунду в комнате погас свет. Я стоял удивленный и довольный. Приложив платочек к губам, я вдохнул полной грудью. От него исходил легкий аромат сирени. «Я ей нравлюсь», — пела моя душа. Аккуратно сложив платочек, я спрятал его во внутренний карман мундира и также, незаметно для караульных, выбрался с территории госпиталя. Лагерь спал. Лишь одиночные костры горели у палаток, согревая тех, кто нес ночную службу, охраняя покой отдыхающих солдат и офицеров. Возле одного из костров встрепенулся человек. Он приподнялся на локте и сонно посмотрел на меня, и тут же глаза его начали трезветь. Сон моментально исчезал. «Товарищ», — горячо прошептал солдат, вытягивая ко мне скрюченные пальцы. «Товарищ Григорьев, комсорг», — захрипел голос. «Стойте, подождите». Сердце мое остановилось. В груди похолодело, я дернулся в темноту, исчезая во мраке рядов палаток, сердце бешено заколотилось. Кто это? Кто? Я старался не оглядываться назад, стремительно, набирая скорости, переходя на легкий бег. Наверное, со стороны мое поведение казалось странным. Подальше от этого места, кто бы это ни было, не должен обо мне знать. Как такое возможно? Откуда он знает, что я комсорг? Откуда он вообще знает, что я здесь? Я не хочу. Я прапорщик Григорьев и никому не товарищ. Вот и моя палатка. Караульный вышагнул из темноты, преграждая мне путь. Не признал, ваша бродь, успокоился через мгновение солдат. Случилось чего? Глаза шальные. Или привиделось? Что? Привиделось, сказал я, срывающимся голосом. Да, ночи здесь темные. Всякое может привидеться. Вы бы не шастали, господин прапорщик, один. Неровен час, уволокут красные в плен. Да, как им сквозь наши позиции просочиться то. О-о-о, там такие же казаки-пластаны, как и у нас, везде шастают, для них преград нет. Отставить разговоры, есть, ваша бродь. Рядовой вытянулся в струнку. Осмотрев караульного внимательным взглядом, я приоткрыл полог и юркнул внутрь, не в силах справиться с волнением, и только, опустив холодный брезент, облегченно выдохнул. Глава 12. Слава Богу, приветствовал меня подпоручик Аверин, полушепотом. В глазах его отражались блики огонька керосинки, и оттого казалось, что он на ней блестят, и сам он встревожен и взволнован. «Заставляете ждать, господин прапорщик. Прошу прощения, Михаил Иванович», — моментально отреагировал я, — «но мои часы точные, и до выхода у нас остается еще минимум час с четвертью». «Полноте, Михаил Степанович», — голос Аверина стал мягче, — «не обращайте внимания, внутреннее напряжение перед важным заданием — та еще негативная привычка, никак не могу от нее избавиться». «А от чего же почти шепотом?» — спросил я, хотя вопрос, судя по всему, прозвучал неуместно. Достаточно было оглядеться, чтобы понять причину того, почему подпоручик говорил тихо. Офицеры, что занимали места в этой же палатке, мирно спали. Один из них, если не ошибаюсь, прапорщик Веселов, даже похрапывал, да так музыкально, что я невольно улыбнулся, думая, что вряд ли удалось самому заснуть. «Как видите, Михаил Степанович», — Аверин показал рукой на спящих, — «предлагаю взять наших коней и прямиком идти к казакам. Там обсудим последние детали». Я немного растерялся. «У меня есть конь?» «Прекрасно. Катание у бабушки будет считаться за навык». Подпоручик не успел заметить смятение на моем лице, потому что, как раз в этот момент, один из офицеров зашевелился на узкой походной кровати, привставая на руке. «Господа, дайте поспать», — раздался сонный голос поручика Ордовского. Аверин приставил указательный палец к губам, и молча кивнул мне в направлении выхода из палатки. Я ответил ему таким же кивком головы. Впрочем, мне и брать с собой, окромя карты, на которой я тщательно прорисовал маршрут нашего следования, не было практически ничего. Все мое было на мне. Я даже не успел толком облюбовать отведенную мне походную кровать, скорее напоминающую раскладушку. Карта была со мной. Для верности я просунул руку во внутренний карман походного мундира. Бумага приятно зашелестела. Аверин вопросительно посмотрел на меня. Молча ждем, я пожал плечами, давая понять, что готов, и мы с ним вышли наружу. Прислушался. Облегченно выдохнул. Никто не крался, не хватал меня за плечо и не называл комсоргом Мишка. Может, показалось, ночная мгла окутала лагерь. Лишь несколько костерков, у которых сидели караульные, лизали языками пламени темный, непрозрачный воздух. Искры от горящих поленьев, то и дело рассыпались мириадами ярких светлячков и устремлялись вверх, к нависшему куполу небосвода, с которого ярко светились созвездия звезд. Я невольно залюбовался этой красотой. На костер, внук, можно смотреть не отрываясь долго, говаривал дед, когда брал меня на реку, на ночную рыбалку. Эх, дед, пронеслось у меня в голове. Знал бы ты, кто теперь твой внук. И самое странное в этой истории, что предателем я себя не ощущаю. Михаил Степанович, голос Аверина прозвучал со стороны, вырывая из грез. Не время предаваться мечтам. Пойдемте седлать коней. Пора. Да, иду, отозвался я несвязно. Признаться, мне с трудом представлялась вся наша экспедиция. Но в голову снова, будто послание из другого мира, влетели слова деда. «Война план покажет, война план покажет», — вторил я, буркнув себе под нос. «Что, простите?» — переспросил подпоручик. «Я мыслями уже в походе, Михаил Иванович», — отреагировал я на вопрос своего командира. «А вот это хорошо», — сказал Аверин. «Значит, дело выгорит. К тому же, вы единственный из всего нашего отряда, кто видел позиции красных», — с воздуха уточнил я. «Это уже много значит», — вторил подпоручик. «Но местность мне не совсем знакома», с намеком на то, что было бы неплохо послать впереди нашей группы более опытного разведчика. Подпоручик понял мой намек. «Прекрасно могу вас понять, Михаил Степанович. Пойдемте». Кони, на мою радость, уже стояли оседланы. Еле сдержался от вздоха облегчения. Мог произойти конфуз. Благо денщик Аверина постарался. Иначе бы мне пришлось долго повозиться с конской упряжью, задавая лишние вопросы, или бы доверился чутью, пуская все на самотек и тело бы послушно выполнило привычные действия. Вон как рука потянулась к лошадиной морде. Я бы так не решился, испугался укуса, а тело сделало все автоматически, еще и потрепало животное по крупу. Поладим. Коней мы вели под уздцы, да и не было смысла садиться в седло, чтобы пройти пару сотен метров. Здорово ночевали, ваше благородие. Из темноты вдруг раздался густой баритон урядника Казимирова. «Слава богу, Харлампий», — ответил Аверин. «Слава богу», — подхватил я, копируя своего командира. «Готовы?» — спросил подпоручик. «Куда мы денемся, ваш бродь?» «Вот и ладно», — заключил Аверин. «Тогда с богом», — дружно раздались в ответ несколько голосов. «Харлампий», — позвал урядника Аверин. «Слушай, братец, мы тут с господином прапорщиком посовещались и пришли к единому мнению, что лучше, чем ты, на местности в темноте никто не ориентируется». «Ну», — довольно хмыкнул урядник, — «знамо дело, тебе и карты в руки, ты впереди, мы за тобой, а как светать начнет, поглядим». «Слухаю, ваш бродь», — вытянулся Харлампий. «Справим, комар носа не подточит». «Тогда вперед», — скомандовал Аверин. Харлампий ловко впрыгнул в седло и пустил своего коня шагом. Через минуту он скрылся в темноте. Лишь похрапывание его коня говорило о том, что он шел впереди нас. Следом за Харлампием шел на своем коне Аверин. Следуя уставу, правило само всплыло в голове, на полукань, за ним шел я, и за мной попарно следовали 10 казаков. Новолуние украсило темное, звездное небо едва народившимся месяцем. Его тонкие рожки словно втыкались в небесное покрывало ночи. Мысли о походе, так бурно роящиеся в моей голове, постепенно сменились думами о Зое. На сердце приятно защекотало теплом и неизвестным доселе, необъяснимым словами, чувством. «Неужели это и есть любовь?» – спрашивал я сам себя и также сам себе отвечал. «Так быстро, такого никогда раньше не испытывал». Я снова прислушался к себе. «Безусловно, что же это, если не любовь? Такую девушку, как Зоя, невозможно не любить. Странно, но думать о своих родителях, деде, а тем более о коллегах по работе и, особенно товарище Майе, совершенно не хотелось. А были ли они вообще, да и был ли я в той, ставшей далекой, словно давнишний сон, почти забытой жизни? Прапорщик Григорьев, приказывал я сам себе мысленно, отставить сентиментальные разговоры и прекратить предаваться фантазиям. Смирись, раз уж так получилось. Но сидящий где-то в глубине комсомолец, выросший на пионере и научившийся с детства ненавидеть врагов партии, презрительно щурился и молчал, предпочитая не выходить из подполья. Нормальная тактика, отличная. Настоящий комсомолец, в любой непонятной ситуации, уходи в подполье. Я помотал головой. В этот раз, может, и не прокатить. Сиди и помалкивай, прошипел я. Аверин услышал и обескураженный обернулся. Я махнул рукой, все в порядке. Реальность окружала меня со всех сторон и полностью овладевала моим сознанием. От мыслей о Зое на душе становилось приятно и легко. Хотелось поделиться с людьми, миром вокруг, своими переживаниями. Голос моего командира вырвал меня из путешествий по моим размышлениям. О чем задумались, Михаил Степанович? Аверин снова полуобернулся ко мне. Так, пространно произнес я, не намереваясь развивать разговор. Чутье подсказывало, надо меньше говорить, чтобы ненароком не выдать себя словом. Ой, хитрите, господин прапорщик, подпоручик лукаво прищурился. Неужто причиной вашей задумчивости, та отлучка? О чем вы говорите, Михаил Иванович? Какая отлучка? Пытался увести я разговор в сторону. Да ветру ходил, на звезды загляделся. Мы с вами, дорогой Михаил Степанович, служим в небольшом, по численности полку. Все, как на ладони, и ваш поход в госпиталь не остался незамеченным. А, вы об этом, я понял, что придумывать какую-то историю о незначительном недомогании, вынудившем меня отправиться к эскулапам, бессмысленно. Только, пускай, это, останется между нами. О чем вы говорите, господин прапорщик? Удивленно сказал Аверин. Разумеется, между нами. Только будьте осторожны, медсестер у нас мало, а вот офицеров много. Все барышни давно имеют своих воздыхателей. Люди у нас простые могут и... Да, ладно, как все имеют воздыхателей. Война, пожал плечами Аверин. Что вы хотели? Любви. Подпоручик даже коня остановил. Тронулся медленно с места. Мотнул головой. И кто же вам так понравился? Я замялся с ответом. После паузы решился и выпалил. Нравится мне сестричка одна. И, кажется, я ей тоже. И, я уверен, что у нее нет воздыхателей. И, что у нас зарождается любовь. Слова, так и сыпались из меня. Я не мог остановиться, боясь замолчать до утра. С новостью о воздыхателе я чувствовал, как у меня от волнения подрагивают руки, и хочется вернуться обратно в лагерь, к Зое и все выяснить. Аверин был собран, не позволяя себе смешки и колкости. Это было неожиданно. Я невольно снова его зауважал. Вопреки моим ожиданиям, подпоручик вполне серьезно отнесся к моему признанию, и даже по-своему поддержал меня. «Везет вам, Михаил Степанович, не так давно вы у нас, а уже любовь, и сейчас, несмотря ни на что, хотел бы я тоже так, кинуться в омут чувств с головой, если бы не война, господин подпоручик, если бы не война, сами сказали, оставьте, господин прапорщик, я же не со зла», — ответил Аверин, — «война, проходящая, любовь, вечна». Вспомните Святое Писание. Мне импонирует ваш настрой, Михаил Иванович, произнес я. Спасибо. А как же иначе, дорогой вы мой, искренне сказал Аверин. Здесь по-другому нельзя. Кря-кря. Вдруг раздался звук спереди. Чудно, но звук действительно был очень схож с кряканьем утки. Это Харлампий подал условный знак, пояснил Аверин, видя, как я вздрогнул. Казаки с детства учатся подражать звукам животных. Мы остановились. Небо серело, на горизонте появилась первая оранжево-желтая полоса, ночь постепенно уступала место утру. Где-то справа, в неизвестном мне колючем кустарнике, послышалась возня. Таинственный зверь пыхтел и фыркал довольно громко. Над головой пролетела, ухнув, степная сова. Степь оживала. «Смотрите», — вдруг произнес Аверин, указывая рукой в сторону. Я машинально посмотрел в том направлении, куда показывал подпоручик. В верстах пяти, сквозь предрассветную дымку, виднелось малое селение. От нескольких домов в воздух подымался густой, белесый дым. «Не похоже на печной дым», — заметил я, вспоминая бабушкину деревню. «Станица впереди», — выдохнув, произнес Харлампий. Он внезапно появился рядом, серьезен, собран. Судя по всему, красные уже там побывали. Хаты запалили. нужно бы проверить. Хорошо, отозвался Аверин, только по-тихому. Кто знает, может, там засада. Комар носа не подточит, ваш бродь, жестким голосом ответил Харлампий. Тогда так, скомандовал Аверин. Ты с половиной казаков заходишь по правому флангу, мы же с господином прапорщиком и остальной половиной зайдем слева. Если что, то создадим эффект неожиданности. Слухаю, отрапортовал Харлампий и подал знак своим казакам. От группы тут же отделились 5 верховых и, следуя за урядником, ушли направо. Аверин махнул рукой оставшимся, и мы выдвинулись к станице по левому флангу. Чем ближе подходили мы, тем отчетливее чувствовался запах гари. Кони недовольно фыркали и то и дело сбивались с шага. Казаки негромко покрикивали на своих четвероногих друзей, и те, будто понимая, вновь переходили на четкий шаг. Группа, которую вел урядник Казимиров, была нам видна ясно. Они уже входили в станицу. Нам оставалось еще 200 метров. Можно было различить дома, кое-где окаймленные заборами и огородами. Меня поразило то, что, несмотря на утренний час, не слышно было ни лая собак, ни, привычного для сельской местности, мычания коров. Вообще ничего не было слышно. В середине станицы, над крышами домов, возвышалась церковь. Несмотря на пасмурное небо, купол отливал золотом, отчего церковь выглядела довольно величественно. С соседнего от церкви дома, почти вертикально вверх, подымался беловато-серый дым. Еще несколько таких домов, точнее то, что от них осталось, были разбросаны по разным сторонам станицы. Вот и край, как говорили казаки, по нашему въезд в станицу. Аверин сделал знак рукой, и мы остановились. 2 казака подъехали к нему. «Разведайте, что там и как», — распорядился подпоручик. «Только тихо». Казаки пустили коней быстрым шагом и вскоре скрылись за соседним домом. «Сдается мне, господин прапорщик», — произнес Аверин, — «что красные здесь славно погуляли». «Как это погуляли?» — спросил я вдруг осипшим голосом. «Что именно вас смущает?» — поинтересовался я. «Вы слышите хоть какой-то звук, напоминающий что-то живое?» Я замолчал, прислушиваясь. «Ничего». Действительно, вокруг стояла зловещая тишина. Я пожал плечами. «Вот и я ничего не слышу, что довольно странно. Очень не хочу, чтобы мои опасения оправдались». «Вы о чем, господин подпоручик?» — спросил я. Аверин не успел ответить. «Казаки, посланные вперед, вернулись. Ваше благородие, вы должны это видеть», — произнес взволнованным голосом один из них. «Там, на Майдане». Не говоря ни слова, Аверин толкнул коня пятками в бок, и тот сорвался с места. Оба казака, пустив коней рысью, шли впереди, указывая дорогу. Пройдя одну улицу, мы вышли на широкую площадь. «Это и есть, скорее всего, Майдан», — мелькнуло у меня в голове. У небольшого строения, напоминающего административное здание в деревне, стояли Харлампий с 5 казаками. Они спешились, держа коней под уздцы, стояли с непокрытыми головами. Мы тоже спешились и быстрым шагом подошли к стоящим. То, что я увидел, повергло меня в шок. Я стоял, как вкопанный, язык, будто сковал льдом. Рука машинально потянулась к фуражке. Я сжал ее до боли в суставах руки. Перед нами лежали изрубленные и изуродованные тела женщин, стариков, детей. На многих женщинах не было одежды, тела их изрешечены пулями. «Сатанинское отродье», — выругался Харлампий. Его голос дрожал, глаза были влажными. «Попадись мне под руку, ни один живым не уйдет». Вопросы были неуместными, да и не мог я что-либо сказать. Ненависть была мне ранее незнакома. Не любовь, да, но ненавидеть, я считал, могут только нездоровые психически люди. Сейчас же это чувство рождалось во мне, и чем дольше я смотрел на лежащие передо мной изуродованные тела, тем больше росло во мне желание сделать то же самое с тем, кто убил этих ни в чем не повинных людей, гражданских. Ни одного военного я не видел, прислушался к себе и вздрогнул. Я ненавидел в этот момент все, что раньше, в той жизни, считал идеалом. «Никого в живых не оставили», — произнес наконец урядник Казимиров. «Обошли все дворы, собаки постреляны, скотину угнали. За что так, то?» Вырвалось вдруг у меня. Харлампий взглянул из-под лобья на меня и ответил, будто выдавливая каждое слово. «Хлеб забрали, пшеницу. Станичники, знамо дело, отдавать не хотели, зато и поплатились жизнью. Все, никого не пожалели, гады», — произнес я в сердцах, глядя на тело девочки, 7 лет, с глубокими рубленными ранами. «Господин прапорщик», — заметил Аверин, — «держите себя в руках, не поддавайтесь эмоциям. «Слушаюсь, господин подпоручик», — отозвался я. «Но как же здесь без эмоций? Мы на войне, Михаил Степанович, пора привыкнуть». «Разве можно к такому привыкнуть, ваше благородие?» — спросил один из казаков, что был моложе остальных. «К такому?» — Аверин на секунду замолчал. «Нет, но все наши эмоции нужно превращать в злость, чтобы бить эту красную сволочь до последнего». Казаки посмотрели на своего командира. В их взглядах читалось уважение и одобрение. «Ваше благородие», — произнес вдруг Харлампий, — «похоронить бы, негоже так бросать, не по-православному». «Добре, Харлампий», — ответил Аверин, — «копать все вместе будем, но инструмент нужен. Мы с братцами, когда хаты осматривали, лопаты видели. Сейчас казаков пошлю, принесут». Три казака побежали к ближайшим хатам и вскоре вернулись, неся несколько лопат. Копали по очереди, поделившись на две группы. Пока первая копала, другая могла отдохнуть. К полудню была выкопана довольно приличных размеров яма. Трупы убитых складывали в ряд, накрывая брезентом. Его тоже притащили казаки вместе с лопатами. Работали быстро, чтобы, если что, не быть застигнутыми красными врасплох. Оставалось еще несколько тел. Среди них было тело той маленькой девчушки. Я аккуратно взял его на руки. Посмотрел на ее личико. Совсем еще малышка. Красные закололи ее штыками, об этом свидетельствовали характерные раны на теле. Кровь запеклась, пропитав простенькое платьице. По лицу, наискось, шел ужасный шрам. Кусок кожи свисал с щеки. Я смотрел на этого ангелочка и все внутри меня дрожало. Я закусил нижнюю губу так, что с нее пошла кровь. Но я не чувствовал боли и не замечал, как кровь каплями стекает на мой подбородок. Несколько капель моей крови упало на личико девчушки. Лишь теперь я понял, что кровь капает с меня. «Вот мы с тобой и одной крови», – прошептал я, опуская тело в яму, где уже лежали тела таких же убиенных ее станичников. «Можно сказать, что мы теперь породнились. Я обещаю, что отомщу за тебя и за всех тех, кто лежит здесь». «О чем вы шепчете, господин прапорщик?» – спросил Аверин. «Так, господин подпоручик», – ответил я, – «даю обещание, которое невозможно не сдержать». Я замотал головой. «Это не красные сделали, это бандиты какие-то». Харлампий недоуменно вскинулся, пристально посмотрел на меня и кивнул головой, соглашаясь. Я поймал на себе молчаливые взгляды казаков. Они смотрели на меня точно так же, как и на Аверина. Это был тот момент, когда я впервые заслужил уважение у этих хмурых природных воинов. Могильный холм не насыпали, просто сравняли с уровнем земли. Казаки сбили из досок православный крест и установили на этой братской могиле. Харлампий прочел молитву и, перекрестив могилу, перекрестился сам. Мы последовали его примеру. «Так, братцы», — произнес Аверин, — «приказ никто не отменял. Убиенным царствие небесное, нам же нужно найти логово тех зверей, что это сделали. По коням». Мы впрыгнули в седла и, пустив коней быстрым шагом, вскоре были уже далеко от станицы. Лишь струйка дыма, видневшаяся издалека, напоминала мне о той трагедии, что произошла в незнакомой мне станице. Дальнейшая разведка благодаря четкому руководству подпоручика Аверина и умелым действиям урядника Казимирова, который в этой степи ориентировался, по всей видимости, как у себя дома, прошла более чем успешно. Мы сумели выявить сосредоточение сил красных, говоря по-другому, нашли логово зверя. Помимо этого, мы уже примерно знали количество врага и его оснащение. Без потерь, если не считать казака, подвернувшего ногу, мы вернулись в свой полк, и уже на следующее утро мы с Авериным докладывали в штабе о проведенной разведке. По итогам проведенной нами разведывательной операции было решено выступить основными силами в степной поход, чтобы дать бой группировке красных. На согласование со штабом армии требовалось некоторое время, которое я проводил в обществе то Аверина, то Зои. С Авериным мы поистине сдружились. Я узнал его не только как командира, но и как простого человека. Он, кстати, писал стихи и довольно неплохие. Основное время уходило на стрельбы и занятия по рубке шашкой, в чем я изрядно понаторел. С Зоей же мы проводили свободные вечера, прогуливаясь в окрестностях госпиталя. Наша взаимная любовь крепла с каждой встречей. Бывало, захаживал я и к казакам. Харлампий с удовольствием угощал меня своей знаменитой шурпой, которую мог готовить не только из баранины, а из всего того зверя, что могли добыть казаки в степи. Я все больше убеждался в том, что никакой другой жизни у меня не было, что я и есть Михаил Степанович Григорьев, рожденный в начале 20 века и состоящим на службе в Белой армии прапорщиком. Затишье, более походящее на мирную жизнь, было недолгим. Приказ из штаба армии о формировании полка и выступлении был получен вскоре. На радость мою и Зои, ее причислили к санитарной роте, которая входила в наш ударный полк. Я всячески старался не показывать на виду о наших с ней отношениях. Но разве скроешь то, что и так видно? Наконец полк был сформирован, и мы ждали приказа, надеясь в ближайшую ночь. Глава 13. А приказ все не наступал. Лето, с его степными суховеями, бездонными, звездными ночами и наполненными солнечным теплом днями, постепенно уступало место осени. Трава, и без того имевшая цвет более светлый, чем та, что росла у болотистых, застоявшихся прудов, становилась суше. Одинокие курганы меняли свой зеленоватый оттенок на коричневый. На дальнем озерце, к которому мы с Зоей, в свободное время, бывало гуляли, ежедневно собирались стайки птиц. Обучая своих, заметно подросших, птенцов летать, пернатые оглашали окрестности разноголосым гомоном. Его эхо доносил суховеи до места дислокации нашего полка. Что-то грустное и душещемящее слышалось в этом гомоне. Командование медлило, не отдавая приказа к выступлению. Ждали, когда похолодает и осень полностью вступит в свои права. Тем самым осенняя распутица, превращавшая степь в труднопроходимую кашеобразную грязь, должна была смениться первыми заморозками, что обеспечивало твердый путь. Мы с Вериным стали практически друзьями. Харлампий, этот неподражаемый талант доставать что-либо и где-либо, раздобыл нам с подпоручиком шахматы с доской. А Верин был несказанно рад. Я тоже, благодаря занятиям в заводском кружке, играл совсем неплохо. В ежедневных наших с ним шахматных баталиях мы представляли, как умелыми действиями и тактикой громим красных и гоним их по всей степи. Со стороны, видимо, выглядело довольно удивительно, что два, вполне взрослых мужчины, офицера, вели себя порой как мальчишки. Вечерами, когда Зоя была занята своими обязанностями в госпитале, а нужно признаться, что работы у медперсонала хватало с лихвой, мы с моим тезкой вели вполне доверительные беседы. Аверин поведал мне о своих родителях, о доме и имении, где-то под Суздалем, о своей любви, девушке Катеньке, выпускнице Института благородных девиц. Он недавно узнал, что ее, вместе с семьей, красные, узнав, что жених, белый офицер и находится в действующей армии, вывезли в скотском вагоне в Сибирь. Я так понял, повезло, могли и расстрелять. От таких новостей даже мне становилось дурно, сердце холодило, и оно тревожно сжималось. Я испытывал тревогу и неясное волнение, словно сам во всем был виноват. В эти моменты я не мог смотреть Аверину в глаза, предпочитая внимательно рассматривать пешки на шахматной доске или свои сапани. Но в большей степени, когда разговор касался зверств представителей пролетарской власти, подпоручик старался отмолчаться. Но видно было по мимике его лица, что тема эта для него довольно непростая, и он всячески ее избегает. Казалось, что он просто не принимает действительности и не хочет верить в происходящее. В такие моменты в его чистых, голубого цвета глазах, сверкали молнии ненависти. Странным образом эта ненависть передавалась и мне. Я заражался от Верина ею. Она проникала в меня, врастая в сознание. Я не мог понять, почему жизнь здесь и сейчас так сильно расходится с понятиями и жизнью, откуда я появился. Повседневность вытравливала будущее, делая его призрачным и туманным, нереальным мифом. Что-то в моей голове никак не хотелось сходиться. Я, в свою очередь, рассказывал о своей семье, стараясь сгладить словесно-временные промежутки, разделявшие нас на самом деле. Получалось у меня, видимо, неплохо. Мой новый друг, имея довольно пытливый ум, не замечал некоторых моих расхождений в повествовании. Сам же я пребывал в легком напряжении, сделав одну непростительную ошибку, неудачно упомянув о пионерской организации. Но так как временный отрезок не соответствовал пока образованию пионерии, которая должна была возникнуть только через 4 года, Аверин не обратил особого внимания на мою оплошность. Пользуясь моментом, я поправился, назвав пионерскую организацию «отрядом скаутов», приплетая что-то про пионеров-разведчиков из романов про индейцев. Обошлось. Мои потрясения не закончились. Что было совершенно удивительным для меня, мои похождения к казакам, на чай, принесли неожиданные плоды. Мы почти сдружились с урядником Казимировым. Он, на редкость, оказался довольно доброй души человеком. За суровой внешностью, подчеркивавший в нем породистого степняка, в ком текла и тюркская кровь, скрывалось большое сердце. Будучи старше меня по возрасту, Харлампий, вроде как, взял надо мной шефство. Благодаря его подсказкам, я довольно неплохо стал сидеть в седле, а его уроки по рубке шашкой поставили мне руку на удар. Косой срез на ветках ивняка, на которых мы тренировались, выходил у меня, как говорил Харлампий, чистым. При этом урядник искусно цокал языком и приговаривал: «Ай, молодца, ваш бродь». Пару раз он брал меня на охоту, рассказывал и показывал на деле, как незаметно подкрасться к очень пугливой, но довольно вкусной птице, которую Харлампий называл на свой казачий лад «дудак». Они во множестве водились в здешней степи. С этого самого дудака Харлампий готовил отменную шурпу и даже запекал его в глине, в угольях. Никогда не думал, что могу подружиться с казаком, с кем угодно, только не с ними. Первыми врагами партии Красной Армии, к казакам только ненависть и страх, самые беспощадные воины, костяк Белой Армии, так было заложено с детства. Но теперь, врагами ли, наверное, Мишка-комсорг умирал во мне бесповоротно. Я не чувствовал себя прежним. Повседневная жизнь в лагере была больше похожа на мирную, но благодаря этому затишью, я смог вполне сносно освоить стрельбу, рубку шашкой и стать хорошим помощником своему командиру, подпоручику Аверину. По крайней мере, подчиненные, а именно казаки и сам урядник Казимиров, с уважением относились ко мне. В середине октября наступили первые заморозки. Грязь, обильно покрывавшая степные просторы, затвердела, и кони могли уже беспрепятственно продвигаться. Наконец нас с Авериным, в числе других офицеров, вызвали в штаб. Дата выступления была озвучена и выданы боевые задания. На наше подразделение была возложена задача разведки. Тем самым наш отряд становился своего рода авангардом полка. Среди личного состава полка прошла волна оживленности. Все были рады, что наконец, окутанная скукой и, по большей части, бездельем, затишье закончилось. «Вот и слава Богу!» – перекрестившись, высказался Харлампий, узнав от нас с Авериным о выступлении. «Казаки наши тоже с радостным чувством восприняли новость. Хватит уже зады отсиживать. Пора гидре красной головы то пообрубать». Настрой, в общем, то был бодрым. Решимость бить врага росла неудержимо. У каждого, будь то солдат или офицер, был свой счет с врагом, и счет этот требовал оплаты. Последнюю ночь перед выступлением мы провели с Зоей в разговорах. Она провела меня в сестринскую, и мы пили чай под мерцание восковой свечи. И даже строгий начальник госпиталя, заглянув в комнату, махнул рукой, не сделав нам замечания. Ведь нахождение в госпитале постороннего лица, коим в этот момент, не будучи ни больным, ни раненым, считался я, было нарушением внутреннего распорядка. «Сидите, чего уж там», вздохнув, произнес Петр Илларионович и добавил: «Только, прошу, недолго, отдохнуть нужно перед наступлением». Зоя смущенно улыбнулась. Я же поднялся на ноги и, отдав честь, негромко отрапортовал: «Слушаюсь, господин полковник». Видимо, мое рвение выглядело совершенно нелепо, хотя я изо всех сил старался соответствовать уставу военной службы. Зоя чуть слышно прыснула в кулак, а Петр Илларионович удивленно посмотрел на меня и, ничего не сказав, удалился, прикрыв дверь. В этот вечер Зоя впервые позволила поцеловать ее руку. Тонкие, красивые пальцы, нежная, похожая на шелк кожа, пахла теплом и лекарством. Казалось, нет в этот момент роднее и ближе человека. «Обещайте, что не забудете меня, Зоя», — выпалил я скороговоркой, очередной раз заставив покрыться румянцем щеки девушки. Она освободила свою руку из моей. «Полноте, Михаил, что вы, право, как можно?» Голос Зои дрожал от волнения. «Да и к чему мне вас забывать? Я не пойму совершенно, о чем вы. Простите великодушно». Постарался я разрядить обстановку, поняв, что своим нелепым высказыванием поставил девушку в неудобное положение. «Я не имел в виду ничего дурного. Не пугайте меня, Михаил», — голос Зои звучал уже более спокойно. «Я все понимаю, война, но все же...» Она не договорила. Я обнял ее ладони своими и притянул к губам, покрывая поцелуями каждый пальчик. Девушка даже не сопротивлялась. Я посмотрел ненароком в ее глаза. Они светились теплотой и нежностью. В этот вечер мы поклялись с Зоей, что будем неразлучны, если, конечно, останемся живы. В палатку к себе я возвращался в приподнятом настроении. Я люблю и меня любит девушка. Да еще какая! Все же, прапорщик Григорьев, как здорово, что ты оказался в нужном месте и в нужный час. Глава 14. Ехали молча. Кони ступали почти беззвучно. Был слышен лишь шорох подков по тонкому насту, покрывшему степь ночью. Как обычно, Харлампий на своем коне шел впереди, за ним мы с Авериным и позади остальные казаки. Шли в ряд, так, чтобы был виден круп впереди идущего коня. Странным образом, казаки не использовали в военных походах лошадей, да и не каждый конь подходил для этого. Харлампий рассказывал мне, как раньше, до начала гражданской войны, собирали казака на службу, что каждый казак должен был купить не только обмундирование, но и коня. Мало того, если конь не проходил строгий отбор, то начальство могло его попросту забраковать, и тогда казаку оставалось купить нового коня или его направляли на службу в пешие батальоны, называемые пластунскими. Предрассветный утренник холодил, проникая под полы казачьей бекеши. Рогатый месяц уже не светил так ярко, как ночью, но тускнел на фоне зарождающейся зари. Сбоку послышался гортанный крик, то ли птица, то ли зверь какой, кто его разберет. За то время, что прошло в компании урядника Казимирова, я маломальским образом научился различать голоса степных птиц, но этот крик был мне не знаком. «Снова Харлампий знак подает?» — спросил я, стараясь как можно тише, Аверина. «Сплюшка», — так же тихо отозвался подпоручик. Я так и не смог понять, о чем говорил мой командир, но переспрашивать не стал, боясь показать свое незнание. Чуть позже Харлампий объяснил мне, что таким смешным именем нарекли степную сову. «Да, прапорщик Григорьев», — подумал я сукоризной на самого себя, — «мало иметь на плечах погоны, нужно еще многому учиться. Это тебе не устав комсомольской организации зубрить. Здесь жизнь во всей своей красе. Настоящая, без надуманности и ненужных идеалов. И познать эту жизнь стоит большого труда. Ваши бродь», — раздался голос урядника Казимирова. Пар, будто дух какой-то, выходил из его рта при каждом слове. «Дорога прямехонько в ту станицу ведет, помните? Да как такое забудешь?» — ответил Аверин и тут же добавил. «Ход твоих мыслей уловил. Там хутор недалече, у родственников жинки моей хата там, хозяйство большое». Тут Казимиров замолчал на секунду. «Было, по всей видимости. А, если лаконичнее», — буркнул Аверин. «Так», — продолжил было урядник, но подпоручик не дал ему договорить. «Можно, Харлампий, за одним и станицу проверим. Мало ли что, слухаю». «Ну как, Михаил Степанович?» — Аверин полуобернулся ко мне. «Не против заглянуть на огонек к родственникам нашего урядника? Шурпы вряд ли отведаем, но вот козьим молоком и брынзой, уверен, угостят». Слово «брынза» для меня было смутно знакомым, далеким, но чисто интуитивно я догадался, что раз молоко козье, то, по всей вероятности, из него готовит какой-то продукт, который носит название «брынза». Как-то раз, в будущей жизни, мама приносила непонятную желтую субстанцию, похожую на сыр, но таковым не являвшимся, так как мне показался вкус необычно сладковатым. На мой вопрос, что это, мать ответила уклончиво, а, когда я все же настоял на ответе, выпалила: «Скажу, а ты есть не станешь». «Стану, стану», — поспешно заверил я, так как непонятное лакомство мне понравилось. «Это коровье вымя». Она долго хохотала над моим вытянутым лицом, говорила, что я городской, и это звучало как ругательство, но вымя я больше не ел. Сейчас я был открыт для новых вкусов. «Я только за», — живо отозвался я. Аверин как-то пристально посмотрел на меня и произнес фразу, от которой пробежал холодок по спине похлеще, чем от морозного осеннего утренника. «Вы, прапорщик, прям как на голосовании у большевиков, за против». «Помилуйте, Михаил Иванович, какие большевики», — произнес я довольно серьезным тоном. «Господь с вами». И я перекрестился. «Это болезнь, Михаил Степанович, а иначе как это назвать, весьма заразно», — назидательным тоном сказал Аверин. «Мой совет, сторонитесь ее, как можно дальше держитесь». «Помилуйте, господин подпоручик», — ответил я, — «и в мыслях не было. К тому же так картина, что мы видели в станице, все стоит у меня перед глазами.